Для меня-то это никогда не было проблемой. Теперь, раз я владею землей, надо мне завести огородик. Свежая травка для приправы. Это всегда было проблемой на поприще просвещенного едока, который я для себя избрал. Мне, конечно, не приходило в голову сеять душистые травки в родительском огороде. Наверное, дети вообще ничего не смыслят в еде. Но где мне его устроить? Ни ту, ни другую мою лужайку мне не хочется вскапывать. К тому же они слишком близко от моря. Если я тайком сам себе выделю участок за шоссе, не разворуют ли мои посевы крестьяне или какие-нибудь животные? Надо все это обдумать. Счастливые невинные заботы, так не похожие на былые терзания. После завтрака я отрезал кусок веревки и привязал к железному поручню у башенных ступенек. Теперь она удобно свисает в море, потемнела и колышется в волнах. На конце я завязал узел, чтобы легче было ухватиться. С утесом меня постигла неудача, по той простой причине, что на нем не за что закрепить веревку. Скалы слишком гладкие и выпуклые, а до дома веревку не дотянуть не хватит. Купить кусок подлиннее, привязать к кухонной двери или к столбику у крыльца и каждый вечер втаскивать длинный мокрый конец в кухню — тоже проблема, нерешенная интереса. Сама веревка первый сорт. Слегка навощенная и пахнет вином под названием «Рецина», говорят местного производства. Часть дня я провел лежа на моем каменном мосту между домом и башней. И, глядя, как волны пролетают подо мной и в приступах ярости разбиваются о дальнюю стену глубокой воронки, вид кипящей, вспененной воды через некоторое время вызвал странное полуобморочное состояние. Словно у меня закружилась голова, и я туда свалился. Ощущение очень приятное. Немного обескуражило меня другое. Рассматривая цветные открытки в лавке, я убедился, что мой мост и водоворот за ним относятся к местным достопримечательностям. К счастью, открытки были старые, захватанные, и я скупил весь запас за фунт стерлингов и еще получил сдачи. Не желаю я, чтобы какой-нибудь турист стал высматривать здесь красивые виды. Да и ничего особенного этот мост собой не представляет. Всего-навсего обломок скалы с дыркой, а за ним открытый водоем. В часы прилива вода, прорываясь под мост, грохочет громко и глухо. Надеюсь, это не привлекает туристов. Из надписи на открытках я узнал, что называется это место «Миннов котел». Я спросил у лавочницы, кто был Минн, но она не знает. Далекий перезвон колоколов напомнил мне, что сегодня воскресенье. Небо стало затягиваться. Я долго смотрел на облака и подумал, что ни разу в жизни со мной этого не бывало, чтобы просто сидеть и смотреть на облака. В детстве я бы счел это пустой тратой времени, и мать не разрешала мне сидеть сложа руки. Сейчас я сижу на своей лужайке позади дома, куда я вынес стул, плед, диванную подушку. Вечереет. Толстые бугристые серо-синие тучи, по краям тоже синие, но посветлее, медленно тянутся по небу грязноватого, но блестящего золота. Впечатление, как от тусклой позолоты. Над горизонтом поблескивает легкая, чуть зубчатая серебряная полоска, напоминающая современные ювелирные изделия. Море под ней неспокойное, точно живое, золотисто-коричневое, в пляшущих белых мазках, воздух теплый. Еще один счастливый день. Они спрашивали, что ты там будешь делать? В глубине души, не хвалясь, я чувствую, что очень собою доволен. Прошел еще один день, а я решил не датировать записи. Это нарушило бы ощущение непрерывности мыслей.